Глава 18. «Я все сделала». Анна положила передо мной сумку, в которой что-то позвякивало. Я только что спустился к завтраку, а тут она, как всегда, свежая и прекрасная. Протянув руку, я наугад достал коробочку, открыл ее и увидел, что там лежали два кольца. Родовое кольцо и кольцо истребителя. А еще бумажка, где аккуратным почерком Анны была написана краткая информация. Виконт Андрей Истомин из 4 класса пропал без вести. Дата, время. Я присвистнул. 9 лет назад. Захлопнул коробочку и вопросительно посмотрел на Анну. «Сколько таких совпадений?» 42 пары», — сказала она. «А еще 12 колец истребителей без пары. Причем 5 из них по базе центра «Аристократы». Видимо, родовые кольца где-то потерялись. Остальные 7 по базе посмотрела, все неблагородные. А еще есть 4 родовых кольца, наоборот, без пары колец истов. Просто аристократы, не истребители. И вот это очень любопытно». Она протянула мне листок с фамилиями. «Посмотри». Я хмыкнул. Фамилии родов, что стояли за нападением на моих предков. «Совпадение?» «Не думаю», — покачала головой Анна. Она поставила передо мной коробочку и рядом положила мутное кольцо Иста. «Что это?» — спросил я быстрее, чем успел подумать, хотя у меня сразу возникло предположение. Я открыл его. Там лежало кольцо моего рода, рядом с кольцом истребителя и пометка. Пётр Галактионов, истребитель монстров 3-го класса, пропал 42 года назад. «А это?» — я потянулся к пустому кольцу. «А это, я так понимаю, пара к тому кольцу, что ты снял с Сойки», — кивнула Анна. «Анастасия Галактионова, истребитель монстров 2-го класса, пропала без вести примерно в то же время». «Кстати, что ты собираешься делать с этим кольцом?» «Пока не знаю», — покачал головой я. Я обещал Сойке, что верну его. Она очень им дорожит. Это единственная ценность, что у нее осталось. «И когда ты это сделаешь?» Я снова вздохнул. «Не знаю. Астахов ее хвалит. Для своего возраста она в отличной физической форме. Вот только с боевыми навыками у нее, я скривился. Ножами неплохо орудует, но ничего серьезнее в руки не брала. С другой стороны, при ее даре это не обязательно. Призрак почему-то проникся к девушке и взялся ее обучать хитрым приемам драки на ножах». «Призрак?» — удивилась Анна. «Он вернулся?» «Ну да, 2 дня назад. А ты...» — я открыл рот спросить, не видела ли она его, а потом закрыл. Призрак усадьбы и вообще любые помещения не очень жаловал. Да и разглядеть его, если он сам этого не хотел, было почти невозможно. Даже его комната в казарме всегда пустовала. Он где-то шарился по округе. Когда я спрашивал, где, он лишь улыбался и говорил, что обожает ночевать под открытым небом на свежем воздухе. Правда, надо сказать, он всегда был в доступе. Сейчас он приехал не с пустыми руками, а притащил неплохой груз необработанных алмазов. Призрак не удержался и облегчил казну Доброхотова в момент перевозки ценного груза. Я ему разрешил, вот он и вредил как мог. Ну а по поводу наблюдения, смысла не было держать такой ценный кадр далеко без конкретных задач. Хотя он кое-что оставил вместо себя. Я так понял, это что-то вроде тревожных маячков, настроенных на определенные действия с функцией трансляции. Ништяки от инквизиторов. Не зря призрак о чем-то переговорил с Сарацином, прежде чем те улетели. Волк потом призрака задолбал. Хомяк внутри моего лысого друга неистово верещал, требуя доступа к арсеналу инквизиторов. Вот только призрак, сославшись на то, что это не его тайна, без затеи ушел от разговора. Мне же он передал, что как только Хрулёв закончит с одним делом, то призрак подскажет, что мне просить в качестве награды. Доброхотов вел себя, как ни в чем не бывало. Не было никаких необычных телодвижений. Такое ощущение, что он решил оставить Распутиных в покое, но, немного зная Алмазного Короля, я был уверен на все 100%, что это не так. Наверняка он что-то готовит, только призрак разобраться пока в этом не мог. Доброхотов — старая хитрая сволочь. Так что мне нужно придумать кое-что другое, если я хочу узнать его планы. А возвращаясь к Сойке, все велось к тому, что ей нужно отдать это кольцо. Во-первых, эти побрякушки все еще не внушали мне никакого уважения. Так, местный фетиш. Я просто играл по этим правилам. Но если девушке нравится, пусть так и будет. С другой стороны, есть какие-никакие правила. Если человек носит кольцо, то значит, он точно принадлежит моему роду и попадает под мою защиту. Собственно, у меня пока только два таких человека — Анна и Волк. И да, есть среди гвардейцев кандидаты гораздо более преданные и нужные мне, чем Сойка. Да хотя бы призрак, который уже показал свою верность при том, что он остается весьма своеобразным человеком. «Спасибо», — я положил кольцо в карман. «Как там детки?» — задал встречный вопрос по поводу детишек из эпицентра. «Ты знаешь, лучше, чем я думала», — улыбнулась Анна. «Воспитатели докладывают, что они очень быстро успокоились и ведут себя, хотя и осторожно, но далеко не враждебно. И это в том числе заслуга Сойки». «В смысле?» — спросил я. «А ты знаешь, что она каждый вечер пешком идет в Галактионовку и укладывает детей спать, находясь с ними рядом, чтобы, проснувшись ночью, они не испугались, а утром опять возвращается к твоему волку, который сходу начинает гонять ее до седьмого пота». «А спит она когда?» — удивился я. «Вот и я хотела тебе задать такой же вопрос», — нахмурилась Анна. «Ты видел, у бедной девочки уже появились темные круги под глазами». «Хм», — задумался я. «А ведь реально ее никто не заставлял так делать. Это была исключительно ее личная инициатива. И эта инициатива мне безумно нравилась. Я поговорю с Волком, и мы придумаем что-нибудь с расписанием». «Только ей об этом не говори. Реши это наедине с Волком», — попросила меня Анна. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, немного понимая женщин и конкретно эту девочку, я думаю, что она будет против послаблений в свою сторону. Я смотрю, как она жила рвёт, чтобы тебе понравиться, точнее, чтобы завоевать твое доверие. И как бы вы только хуже не сделали». Я покачал головой и серьезно ответил. «Спасибо за совет, что-нибудь придумаем. Но ты говоришь, что дети ведут себя спокойнее?» «Да, думаю, через некоторое время ей там уже не обязательно ночевать. Как всегда, быстрее всего адаптируются младшие, старшие более настороженные. Я, кстати, сегодня поеду на встречу с директором приюта, о котором мы с тобой говорили, и хочу тебя спросить, как ты считаешь, смешать простых и одаренных детей — хорошая идея?» «Не знаю», — сказал я. «У меня нет особого большого опыта по общению с детьми. Поговори об этом с директором. Если он нормальный человек, то что-нибудь посоветует. А если тебе что-то не понравится, то найди ему замену». «И где они будут жить?» — спросила Анна. «Напомни, кому принадлежит здание?» «Сейчас роду Охотских. Но это уже не важно. Земля и здание проданы, а Охотские хотят открыть там какое-то предприятие». «Слушай, Игнатов такие хоромы выгнал. Думаю, нам проще и дешевле будет перетащить их сюда». «Да, я тоже об этом подумала», — сказала Анна. «Ладно, в любом случае, все решим после встречи». «У тебя на сегодня какие планы?» — хитро прищурилась она. «А какие у меня могут быть планы?» — засмеялся я. «Если моя невеста сказала, что я поц и не могу нормально обеспечить свой род». «Я такого не говорила», — сразу запротестовала Анна. «Все вы женщины одинаковые. Вам это прямо не нужно говорить. Посыл, ты думаешь, я не почувствовал?» Анна засмеялась, положила руки мне на плечи, притянула к себе и крепко поцеловала. Отстранившись, она лукаво взглянула на меня. «Мой мужчина самый лучший. Никакой он не поц позорный и не нищеброд». «Нищеброд?» — приподнял я удивленно бровь. «А вот этого слова я не говорил. То есть ты об этом думала?» «Ой, все! Хмыкнула Анна, чмокнула меня еще раз контрольным поцелуем и побежала наверх к себе. Я улыбнулся, а затем вышел на улицу, где меня встретил Волк. Быстро переговорив о текущих делах, затронули тему Сойки. Волк сказал, что у него есть хитрый план. При обучении в спецподразделениях, если к ним приходили новички, был режим тренировок, когда их выматывали до изнеможения, а потом укладывали спать. И так чередовали через ровные часы, чтобы организм и мышцы восстанавливались. Сойке это было не нужно. Волк еще раз подтвердил, что с везухой у нее все в полном порядке. Но она этого не знает. Так что под эту лавочку он вполне может дать ей выспаться днем несколько раз. А потом еще что-нибудь придумаем. Я распорядился, чтобы Анну отвезли куда ей нужно, обеспечив охрану. Насчет охраны позаботился сам Волк. Учитывая последние веяния, девушку отпускать одну просто так никто не собирался. В принципе, что касалось боевой части моего рода, у меня было все более-менее нормально. Разломщики отличные, гвардейцы изумительные. Для обеспечения охраны и выполнения боевых задач хватало. Но я имею в виду, если не вести открытую войну против кого-то вроде Доброхотова. К Андросову ветеранов отправили. Через пару недель моих гвардейцев значительно прибавится. В общем, с войной все в порядке. тачку, бери и отправляйся на маленькую победоносную войну против тех же монголов. Шучу, конечно. А вот что касается производства, в которое я влез с головой, вот тут у меня огромные проблемы. Анна и Жанна, они всё-таки финансисты и администраторы. А мне нужны люди, которые разбираются в нужных мне производственных процессах. Побелить, покрасить могут Саныч с Петровичем, с бригадой Галактионовских. А вот когда речь уже дойдёт до высоких технологий, тут уже возникают проблемы. Я посмотрел примерную смету на аукцион вакансий, которых от щедрот кинуло мне княжеское трио, предполагая, видимо, что я не наскребу денег на покупку молодых специалистов. Зря они так думают. Да, сейчас у меня нет лишних денег, но я их обязательно найду, оно того стоило. В зависимости от профессии и дефицита на рынке труда, стоимость специалиста была от 10 тысяч до бесконечности. Почему до бесконечности? Потому что на лучших учеников курса устраивались натуральные аукционы, где рода делали ставки, лишь бы этот человек достался им. Хитрожопые князья передали мне свои контракты на хороших среднячков, которых можно выкупить по фиксированной цене. Вот только я и в прошлой жизни привык к самому лучшему, и сейчас не собираюсь менять привычки, так что мне нужно будет поучаствовать на аукционе, чтобы получить этих самых лучших. А для этого нужны деньги. Много денег. Но прямо сейчас мне надо перекусить или арендовать нужных специалистов. Именно для этого я пригласил друзей к себе на экскурсию, особенно рассчитывая на Марию. Дай бог, её отец не воспримет меня как конкурента, и с ней можно будет договориться о командировке хороших спецов. Но это тоже чуть позже. А сейчас мне нужно делать то, что я делаю лучше всего — воевать и таким образом пополнять бюджет рода. К вечеру у меня кружилась голова от переутомления. Я пошёл самым простым путём, что можно продать быстро, и это всегда оторвут с руками и ногами. Правильно, желейки. Какие желейки я могу фармить без проблем массово и быстро? Белые и красные. Где находятся твари массово? В муравейнике. Они там никогда не заканчиваются. Так что я быстро собрался, и мы поехали туда. После прорыва армия и исты восстановили всё как прежде, и теперь ничто не напоминало о том инциденте, когда погибло очень много хороших ребят. Я про себя улыбнулся. Прошло совсем немного времени, когда я пришёл сюда с позорным мечом, пустым кошельком и горящими глазами. Сейчас мы прикатили сюда на буревестнике, а за мной ехало три грузовика и бригада моих добытчиков, которые при ближайшем рассмотрении выглядела снаряжённой получше, чем некоторые исты. Нас проводили удивлёнными и заинтересованными взглядами, когда мы дружной толпой, предварительно зарегистрировавшись, вошли внутрь. Я, как основная ударная сила, и 12 гвардейцев, четверо из которых должны были на всякий случай прикрывать меня, а восьмёрка позаботиться о безопасности добытчиков, коих было 40 человек. Добытчики все как один крепкие мужики, не обделённые силой, но не имевшие дара. Тем не менее, за себя они могли постоять, были хорошо бронированы и вооружены. А ещё они тянули за собой специально приобретённые мной тележки, что работали на желейках и парили в нескольких сантиметрах над землёй. Штука дорогая, но полезная, с ней таскать лут из разломов гораздо быстрее. Мы сразу спустились на третий ярус, где шнырька показывал муравьёв, а мы их уничтожали. Честно говоря, я испытал странные чувства, так как красивые её детишки казались мне вполне своими. Эти же муравьи были дикими, и это вызвало у меня лёгкий диссонанс. Но я послал его к хренам собачьим, и мы начали добывать желейки. Шнырька показал ближайшую кладку яиц на четвёртом уровне. Далее мы спустились туда, и вот там немного застряли, так как из-за задворок постоянно выбегали разъярённые муравьи. Нам нужно было охранять кладку, пока добытчики, сопровождаемые истребителями, бегали туда-сюда наверх, чтобы занести яйца в машины. Когда у меня перед глазами начали бегать искры, первый признак перенасыщения энергии от постоянного пожирания желеек, я скомандовал: «На выход!» Вообще это было довольно просто. Безотходный цикл, я убивал муравьёв, затем снова их призывал и натравливал на своих собратьев. И так по кругу. Печати работали отлично, но всё-таки усталость взяла своё. Когда мы вышли наружу, меня там ждала целая делегация. Кажется, местные барыги расстроились, что мы не хотим сдать им яйца сразу по грабительским ценам, а собираемся отвезти их в Иркутск. «Какие-то вопросы, господа?» — уточнил я у барыг. «Куда вы повезете яйца на продажу?» Вперед вышел или самый умный, или самый наглый из толпы. «А вы с какой целью интересуетесь?» — уточнил я. Тот, немало не смучаясь, ответил. «Такое количество яиц, которые вы вытащили, сильно обрушит цены на рынке. Поэтому мы хотели бы взять у вас их в рассрочку». «В смысле?» «Ну, мы бы их забрали и дали бы вам нормальную цену. Вот только продавали их мелкими партиями, чтобы не депинговать. А деньги присылали бы потом». «И сколько времени вам бы потребовалось, чтобы со мной рассчитаться?» На всякий случай поинтересовался я. «Ну, за 3 месяца точно управились бы», — задумчиво почесал голову барыга. Я не выдержал и рассмеялся. «Без лоха жизнь плоха, не так ли?» «В смысле?» — спросил он. «Коромысли», — ответил я. «Делайте ваш маленький гешефт с кем-нибудь другим. Фамилия моей невесты Голдсмит, если это вам о чем-нибудь говорит». Мужики переглянулись. Видимо, они слышали. Откуда им было знать, что все яйца оптом я продам Долгорукову и по цене в 1,5 раза превышающей среднюю по рынку в Иркутске? Лично мне они без надобности. Технологиями для их применения я не обладал. А выстраивать инкубатор смысла не было. Зачем? Если у меня был живой инкубатор в виде красивой, которая постепенно добавляла численность муравьиной армии. Мне пришла в голову интересная мысль. «Интересно, а когда моя красивая разовьется, если их пригнать в муравейник и запустить внутрь, кто кого?» «Думаю, что на одних только ставках, я нехило так заработаю». Выкинул дурацкие мысли из головы, а мы поехали обратно. Видимо, от переутомления всякая хрень в голову улезет. Бригадир добытчиков, крепкий молодой мужчина Игнат, протянул мне планшет с легким поклоном, где скрупулезно была подсчитана вся добыча. Мешки с желейками стояли в сторонке, рассортированные по цвету. Я уж было хотел почитать все сам, потом хмыкнул и отправил файл Анне с пометкой «Посчитай». Тут же прилетело сообщение. «Сейчас все будет». Я улыбнулся. Все-таки моя будущая жена не только красавица, но и умница. «Спасибо, Саша», — серьезно кивнул Архип, когда я положил на стол сумку с кольцами и когда он понял, что там находится внутри. «Я распоряжусь, чтобы в кассе тебе выдали вознаграждение». «Не надо вознаграждения». «В смысле?» — удивился Архип, а потом вспомнил. «Ну да, конечно. Петрович говорил, что ты не берешь. Уважаю». Я пожал плечами. «При чем тут уважение? Просто это правильно». «Согласен», — кивнул Архип. «Побольше бы таких правильных нам». «Нам?» — улыбнулся я. «Смотрю, тебе понравилось это кресло». «Не-не-не», — запротестовал Архип. «Я жду Петровича, как манны небесной. Дочки, конечно, справляются в моем магазине, но я слишком стар для всего этого дерьма». «Ой ли», — сказал я. «Стар настолько, что хочешь восстановить свою силу истребителя?» Архип лишь покачал головой. «Кстати, не передумал дожидаться Хрулева. Я тут прикинул, можем сходить». Судя по лицу Архипа, ему сейчас принять решение было очень сложно. Глаза его загорелись, он улыбнулся. Но быстро взял себя в руки и серьезно сказал. «Нет, я обещал. Случится там может все что угодно, а заменить меня будет некому». «Уважаю», — кивнул я. «Да за что? Я просто считаю это правильным», — сказал Архип. И, осознав, что он в точности повторил мои слова, рассмеялся, и я вместе с ним. «Вот видишь, нас таких правильных уже 2, после того, как отсмеялся, сказал я. «Ну, еще навскидку нескольких ребят знаю, так что не все потеряно». «Это да», — сказал он, затем на секунду замялся. «Саша, только без обид». «Ну?» — спросил я. «У Вербецкого кольцо истребителя пропало». «Какая трагедия!» — театрально сплеснул я руками. «Ты ничего об этом не знаешь?» — прищурился Архип, глядя на меня. «А я откуда могу знать?» — волю веселился я. «Ну так, ходят некоторые слухи». «Врут?» — безапелляционно сказал я. «У меня разведка не такая хорошая, чтобы узнать новости из логова Абсолюта». «Да я не про разведку вообще-то», — задумчиво протянул Архип. «Ты думаешь, что я пробрался к Абсолюту и спер его кольцо?» — снова развеселился я. «Нет, я так не думаю», — покачал головой Архип. «Вот видишь. И что он будет делать?» «Как что?» — кивнул Архип. «Просто наденет новое. Ты же знаешь, что кольцо без истребителя ничего не значит. Просто данное конкретное кольцо очень много значило для Вербицкого. Он рвет и мечет и грозится покарать вора. Оно еще и охрененно дорогое. Он его на заказ делал, переставив кристалл в новую оправу. Говорят, там были очень дорогие разломные бриллианты». «Врут», — сказал я еще раз, на что увидел вопросительно поднятую бровь Архипа и тут же поправился. «Зная Вербицкого, он понтовщик еще тот. Скорее всего, он всем рассказывает, а на самом деле там вместо бриллиантов стоят обычные стекляшки». «Возможно», — задумчиво кивнул Архип. Мы немного помолчали, каждый думая о своем. Затем Архип не выдержал и улыбнулся. «И ещё, без передачи. Ходят слухи, что этот таинственный вор в его бутылку на прикроватной тумбочке с питьевой водой нассал. И хер с крылышками на зеркале нарисовал, прикинь?» Я вежливо засмеялся, но покачал головой. «Снова врут, скорее всего». «Скорее всего», — подтвердил Архип. «Вряд ли нашелся кто-то такой отчаянный». «Ладно», — хлопнул я в ладоши. «Засиделся я с тобой, пойду». «Давай, заскакивай к старику, когда будет свободное время». Мы пожали руки, и я пошел к двери. «Саша!» — окликнул он меня. «Да?» «Ну, ты готовься к этому разлому», — неуверенно сказал большой и уверенный в себе мужик. «Вдруг Вася скоро вернется. Я готов в тот же день». «Все сделаем в лучшем виде, Архип, не переживай», — хмыкнул я и вышел за дверь. Когда спускался по ступенькам, тихо брякнул. «Сать-то в бутылку зачем нужно было?» Возле моего уха раздалось злорадное хихиканье, и невидимый голос ответил. «Саш служил! Поцы должны страдать!» «И не поспоришь», — довольно хмыкнул я. «Но с затупком я твое общение, пожалуй, ограничу».